Зуб дошкольника Серпокрылова. Все-таки сегодня выдался удивительный денек. Скучать не приходилось. Дошкольник помахивал рукой, успокаивая народ. Он явно собирался произнести речь, но не знал, как ее начать. Слова типа «ребя» или «пацаны» для такого случая не годились. Когда класс немного затих, дошкольник простер ладонь свою к Менделееву и сказал: «Товарищи!» Второклассники опешили. Директор губернаторов нахмурился. Дошкольник понял, что попал в глупое положение. Ему захотелось тут же провалиться на месте, но крепок был школьный пол, который перестилал плотник Меринов. «Филька бежит на Северный полюс!» — упавшим голосом продолжал дошкольник. «Чего ж ему в клетке сидеть?» Он снова растерянно замолчал, как будто ожидая аплодисментов, но не дождался их. Стало страшно. Но деваться было некуда, и дошкольник ринулся в бой. Он сбежал с фермы и теперь бежит на полюс, потому что он сам северный. На полюсе ему будет хорошо, хоть и холодно. У него там и дети народятся. Пускай он бежит на север. Кому же охота в клетке сидеть? А потом все песцы изберут его атаманом. Дошкольник остановился. Хотелось чего-то добавить, но что именно добавить, он не знал. Второклассники почему-то не смеялись. То ли они задумались, то ли, стыдно сказать, немного оробели и решили не связываться с человеком, который городит про Северный полюс. Второклассники оглядывались на директоров. «Это что еще такое?» — изумленно сказал директор губернаторов и взмахнул бровями. Но тут директор Некрасов положил руку на плечо директору губернаторову, успокаивая его. Директору губернаторову такое потрепывание никак не понравилось. Не родился еще на земле человек, которому позволил бы директор губернаторов трепать себя по плечу. Но директор Некрасов тоже был директор, и поэтому директор губернаторов не стал скидывать с плеча его руку, но просто-напросто взял, да и положил свою руку на плечо директору Некрасову. Потрепавши друг друга по плечам, директора успокоились, а потом директор Некрасов улыбнулся и пошел через весь класс прямо к дошкольнику Серпокрылову. Директор Некрасов приближался и с каждым шагом улыбался все шире и веселей. Когда Серпокрылову улыбались, он тоже обычно не оставался в долгу. Лицо его, похожее все-таки на заварной чайничек, засияло, заискрилось ответной улыбкой. «А ты откуда взялся, такой маленький?» — ласково спросил директор Некрасов. «Я, дяденька, тутошний», — ответил дошкольник, сияя. Он улыбался так широко, что директор Некрасов сумел сосчитать все зубы, которые имелись у дошкольника в резерве. «Семь штук», — сказал директор Некрасов. «Что же ты, парень, так обеззубил? Страшно, небось, к врачу-то ходить, зубы выдирать?» «А я, дяденька, к врачу не хожу», — ответил дошкольник, не оробевши ни на секунду. «Я свои зубы сам вынимаю». «Хо-хо-хо!» — снисходительно сказал директор Некрасов и подмигнул вдруг всему классу. «А ну-ка, вынь для меня зубок на память!» В классе кое-кто слегка засмеялся. «Ну что ж», — солидно ответил дошкольник, — «это можно!» Тут он вдруг поглядел тоскливо на Менделеева, а потом щелкнул пальцами, да и выхватил изо рта у себя зуб. Класс ахнул! А директор Некрасов побледнел. «Берите, берите!» — успокаивал его дошкольник. «У меня новые отрастут!» Директор Некрасов засуетился, снял для чего-то пыжиковую шапку, снова нахлобучил ее и осторожно принял зуб из рук дошкольника. «Грыхм!» — кашлянул он и сунул зуб в нагрудный карман, из которого торчала золоченная китайская авторучка. «Нет-нет», — сказал дошкольник, — «его надо бросить за печку и сказать: мышка, мышка, на тебе зуб репиной, а дай мне костяной». «Ладно, ладно», — сказал директор Некрасов, приходя немного в себя. «Не учи ученого, знаю, что делаю». «Ты скажи, парень, как тебя зовут?» «Леша». «Так вот, Леша, откуда же это у тебя такие сведения? С чего ты взял, что Наполеон бежит на север?» «А куда же?» — не растерялся дошкольник. «Не знаю, не знаю», — сказал директор и недоверчиво покачал головой. «Но если он рвется на полюс, чего он тогда делает в деревне Ковылкино?» «Не знаешь? Не можешь ответить? А я знаю. Потому он и крутится возле деревни, что ему кушать хочется. А сам он себе пропитание добыть не может. Он родился в клетке и вырос в ней, и он просто не добежит до полюса, пропадет. Его разорвут собаки, или подстрелят охотники, или задавит машина, или просто он сам помрет от голода. Так что у Наполеона единственный выход — жить на ферме. А что зуб подарил, так за это спасибо».